Глава 53. Хотя Миневра умолкла, неприязненного взгляда она не отвела. Да и дядя, при всем показном добродушии, поглядывал с подозрением, но придраться было не к чему. Разве что заподозрить в использовании магии, но они не в курсе, что я знаю и умею гораздо больше, чем могла бы знать самая умная и способная девушка, которая только-только поступила в академию. Так что я сидела в большом уютном холле пансионата, пила мелкими глотками цветочный чай и тянула время. Вот кукла добралась до балкона, и мне стало не до родни. Окна закрыты. Балконная дверь тоже. Проникнуть в комнату мое творение не сможет, но пока этого и не требуется. Достаточно подобраться к стеклу и заглянуть внутрь. Я откинулась на спинку кресла, демонстративно потерла виски, как от головной боли, и закрыла глаза. Перед внутренним взором появилась спальня. Внутри вроде бы не было посторонних, даже горничной, но торопиться с выводами не стоило. Я сосредоточилась, перешла на магическое зрение и сходу увидела полупрозрачный пузырь над креслом в углу. Прищурившись, я слегка различила очертания силуэта, а затем и вовсе опознала. Кто бы сомневался? Эдвина! Он сидел, развалившись в своей любимой позе довольного кота. Правая нога закинута на левую, между пальцами мелькает антикварная золотая монета. Эдвин слегка ее крутил, говорил, что это помогает думать, успокаивает и вообще привычка. Но я-то знала, что монета привлекала его профилем основания легендарной Тигольской империи. Эдвин считал, что он одно лицо с великим императором. Чего он ждет? Собрался обесчестить и жениться под предлогом спасения моей репутации? Нет, не думаю. Слишком ненадежно. От бумажного брака я легко откажусь, а магический... Да, есть вариант ритуала, не требующий согласия невесты, но... Я ведь буду защищаться. Он не может этого не понимать. Возможно, я напрасно поторопилась, демонстрируя свои боевые таланты. Эдвин раздобыл сдерживающий артефакт? Не вижу у него ничего похожего. А вот на кровати силовые линии выдают раскинутую крупноячеистую сеть. Плетение в узлах довольно сложное. Так в целом понятно, что надо искать. Значит, вот часть узора, отвечающая за блокировку магии у жертвы. Вот пресекатель звука. Вот парализующее. Похоже. Понятно. Ладно, на самом деле это почти детская ловушка, рассчитанная все же на юную и неопытную, пусть и очень прыткую жертву. Если бы мне действительно было столько лет, насколько я выгляжу, ее бы хватило за глаза. Собственно, не зная заранее о западне, попадется почти любой, даже сам Эдвин. О, мысль! Осталось разобраться с деталями и подобрать ключик, чтобы перехватить контроль над сетью. Я смогу... Только хотелось бы понять, что мне грозит в сети, кроме банального изнасилования. Слишком хорошо я знаю будущего мужа. Он никогда не был сторонником простых решений. Заставит выпить зелье зачатия? Чтобы сразу забеременела и точно никуда не делась? Или все же ритуал подчинения с помощью демона? Нет, это уже слишком. К тому же демону нужна жертва. Жертва, которую надо не просто убить, а как следует помучить. Если Эдвин и связался с такой мерзостью, то не в лучшем пансионате островов и не там, где любой крупный выброс магии будет светить всем, словно маяк в ночи. Этот ритуал он проведет позже в надежном и уединенном месте, так, чтобы следа не осталось, и никто ничего не заподозрил. Как в прошлой жизни, когда даже я, жена, до последнего ни о чем не знала. Что же делать? Как отгадать его следующий ход? Или, может, не гадать? Может, хватит строить из себя леди? В прошлый раз я ею стала, и чем закончилась моя жизнь? Не пора ли вспомнить окончательно, что я Мелли Сорванец, самая храбрая девчонка по обе стороны границы, что я отчаянная и временами дурная от собственной смелости? Короче говоря, зачем угадывать, если я могу спросить у Эдвина о его планах лично, после того, как запихну в его собственную ловушку? «Спасибо, тетя, дядя, за приятный проведенный вечер». Я поставила чашечку на столик и поднялась. «Спокойной ночи. Пойду к себе». В спину мне почти кинжалы воткнулись. Так они смотрели. Провожали до самой лестницы, и в их кинжальных взглядах кипел яд предвкушения. Что ж, посмотрим. Я неспешно поднялась на свой этаж, притормозила перед дверью и снова переключилась на куклу, убеждаясь, что Эдвин как сидел, так и сидит, не вставал, новых гадостей не делал. У двери сюрпризов вроде бы не имелось. Я осторожно вошла и, вздохнув, не удержалась от мелкой пакости, хлопнула дверью, будто в раздражении на тетю с дядей, и зло выпалила. «Да чтоб кочевники по кругу пустили этого демонтера!» Есть у них такой ритуал унижения. Глазами куклы я увидела, как Эдвин дернулся и выронил монету. А поднять не мог. Отвод глаз, скрывающий его от меня, развеется при любом неосторожном движении. А значит, я успею выскочить за дверь. Эдвин только в подлокотник ногтями впился, не дернулся. Я же... Пойти в ванную переодеться ко сну? Леди должна поступить именно так. И горничную позвать, чтобы помогла сменить платье на спальную одежду. Только вот не было никакого желания щеголять перед Эдвином в ночной сорочке. Я прошла к окну и вроде бы уставилась вдаль, успокаиваясь. На самом же деле я одновременно наблюдала за Эдвином и переплетала контрольные нити ловушки. Сеть перестанет быть для меня опасна, даже если я в нее замотаюсь, как в рулон. Главное, внешне все будет выглядеть так, будто я попалась, а на самом деле... Ах, вздохнула я, потянулась и завалилась на кровать. Я же дикарка, мне можно. И тихий вздох перешел в полный испуга крик. А-а-а! Сеть схлопнулась, но не просто так, а перекрутившись и вывернувшись наизнанку. Я оказалась замотана безопасной стороной, а вот Эдвин, когда подойдет... Я затрепыхалась. «Не старайся, дорогая!» Эдвин развеял пузырь и не удержался от позерства. Предстал передо мной этаким хозяином жизни, хозяином положения. Я вскинулась. «Ты перешел черту, Эдвин!» «О, дорогая, не беспокойся! Я знаю, что делаю. Высший свет обожает сплетни». Очень скоро все будут уверены, что ты шипела на меня потому, что в глубине души была влюблена, а здесь, на Коралловом острове, мы поладили. Вудстоки, конечно, доставят некоторые проблемы, но не такие, чтобы опасаться их действий. Зато когда прибудут твои родители, ты их убедишь, что счастлива быть моей женой. «С чего бы?» — Эдвин задумался. Не в его правилах было выдавать информацию, но он не сомневался, что я уже никуда не денусь. Сболтнет, чтобы насладиться триумфом? Не сболтнул. «Сейчас увидишь», — улыбнулся он. «Мелани, я приглашаю тебя на свидание на старый маяк». Подошел к кровати и подхватил меня на руки. Золотая монета так и осталась лежать на полу. «Я отказываюсь», — хмыкнула я. «Прости, Мелли, не могу принять твой отказ, потому что я безнадежный эгоист».